«Неужели все наши усилия напрасны?» Арка издал отчаянный стон, запрокинув голову вверх. Но, открыв глаза, он заметил, что над ним в воздухе парит некий объект. Это был кристалл памяти. На самом деле Арк заметил несколько таких еще на входе в лабиринт, но не придал им большого значения. А затем на отряд напала толпа злобных помыслов, и он вовсе позабыл о них. Но теперь вид кристалла памяти вселил в него новую надежду. При этом он вспомнил небольшое предупреждение, полученное им при входе в лабиринт. «Чтобы сбежать из лабиринта мысли, вы должны отыскать сокрытую истину. Истина скрыта во тьме». Кристаллы памяти, парившие в пространстве, содержали мысли темного бога, и, согласно надписи на дверях, тьма не могла отрицать существование Творца. В таком случае не могло ли имя Матери Судьбы содержаться в памяти темного бога? «В новом свете ключ к решению проблемы всегда где-то рядом», — напомнил себе Арк. Но ключом оказалась не Библия, броненная Маситу. Поняв это, Арк прокричал. «Пылающая душа! Форма Пендрагона!» Яростное пламя окутало змея, и он превратился в могучего дракона. При его виде Джастис Мэн пораженно спросил. «Арк, это еще что такое? Нет времени объяснять!» Отмахнулся Арк, взмыв воздух на спине пылающей души. Верхом на нем найти все кристаллы памяти не составляло проблем, но после смерти Маситу Арк опрометчиво потратил более получаса на отдых, и теперь у него в запасе оставалось всего 20 минут. Он не был уверен, что успеет найти ответ в кристаллах памяти на главный вопрос. «Но я должен попытаться! Пылающая душа! Максимальная скорость!» Питомец выпустил язык пламени и помчался вперед. Спустя пару минут Арк обнаружил первый кристалл памяти. Сократив дистанцию, он поймал его рукой. Неожиданно кристалл отпрянул в сторону со странным воплем. При этом Арка со всех сторон окружило большое количество крылатых злых помыслов. Появилось информационное окошко. Порождение сознания темного бога не позволит посторонним завладеть его секретами. «Чёрт, это еще что такое?» — нахмурился Арк. Если бы он знал, что попытка получить доступ к кристаллу памяти вызовет стаю злых помыслов, то был бы более осторожен. Но пенять на себя было некогда. Проблема заключалась в том, что Арку 4907 уровня ни за что не совладать с группой элитных монстров. Он был один и не имел ни малейшего шанса устоять против злых помыслов. «Пылающая душа, поворачивай направо!» Пылающая душа извернулся всем телом и обогнул приближавшихся монстров с правого фланга. Злые помыслы устремились за Арком, сбившись в кучу. Дождавшись момента, когда монстры подлетят на расстояние удара, Арк выкрикнул: «Парирование!» «Бу-бу-бум!» Злые помыслы в переднем ряду были отброшены назад, и в воздухе они ударились в монстров, летевших за ними, что вызвало замешательство во всей группе. Потеряв центр тяжести, летающие монстры долго не могли прийти в себя, и пока они восстанавливали равновесие, Арк вновь подлетел к кристаллу памяти и схватил его. Тут перед его взором открылись некие размытые пейзажи. «А что это?» Лабиринт мысли являлся порождением темного бога. Следовательно, Арк ожидал увидеть в его воспоминаниях образы ада или нечто в таком духе, но видеоряд содержал нечто совершенно иное. Не ад и даже не новый свет. Это что, реальность? Так оно и было. К удивлению Арка, в кристалле памяти содержались видения реального мира. Белые стены, кровать, бесчисленное количество издающих сигнал устройств. Вид напоминал больничную палату. Но что видеозапись из реального мира делает в кристалле памяти из игры? На кровати сидела женщина, работавшая с ноутбуком. Она находилась в отделении интенсивной терапии. У нее на голове была шапочка, скрывавшая отсутствие волос после операции, а ее губы имели синеватый оттенок. Даже Арк, не имевший медицинского образования, сразу понял, что ей осталось недолго, но перед лицом смерти она сохраняла удивительное присутствие духа. Арк услышал далекий мужской голос, преисполненный гневом. «Чёрт! Чёрт!» При этом видео сильно затряслось. Перед Арком появилось новое сообщение. «Вы добыли информацию, содержащуюся в воспоминаниях темного бога, благодаря глубоким знаниям древних реликвий». «Да что все это значит? Это воспоминания темного бога?» Мысли Арка запутались в самый настоящий лабиринт. «Что видеозапись из реального мира делала в кристалле памяти? Что тут вообще происходит?» Размышления Арка прервали налетевшие злые помыслы. «Чёрт, я не знаю, что об этом и думать! Пылающая душа! Волшебный меч!» Питомец выплюнул волшебный меч по команде Арка, и тот крикнул. «Получайте! Вихрь клинков! Бы-ды-ды-дыщ!» Арк взорвал клинок в полете, так что казалось, будто магическая шрапнель выстрелила прямо из пасти пылающей души. Злые помыслы, окружённые вихрем осколков, отпрянули на несколько метров назад. «Пылающая душа! Лети к следующему кристаллу!» Арк не понимал, что означало содержимое первого кристалла памяти, но надеялся, что последующие прояснят ситуацию. В конце концов, если кристаллы памяти не содержали ключ к выходу из лабиринта, то почему злые помыслы столь отчаянно защищали их? У Арка в запасе оставалось 16 минут, так что другого шанса у него не было. Он должен был найти имя Творца в кристаллах памяти или новый свет погрузиться в вечную тьму. Удар тьмы, парирование, кровавая буря! Арк проверял кристалл за кристаллом, попутно отбиваясь от монстров, но их содержимое повторялось из раза в раз. Женщина лежала в отделении интенсивной терапии и выслушивала результаты тестов, понемногу осознавая, что она обречена. Один из кристаллов показал Арку человека, плакавшего над новой могилой, но в этих размытых воспоминаниях не содержалось ничего, относящегося к Творцу. Пока Арк возился с кристаллами, 90% лабиринта обратилось в руины. У него оставалось не больше 6-8 минут. Если он не найдет выхода из этого места в самое ближайшее время, то ему, его отряду и целому континенту настанет конец. Чёрт, ну что я могу поделать? Загнанный в угол Арк обернулся на вопль. Десятки злых помыслов следовали за ним по пятам. «Да отстаньте вы, наконец! Пылающая душа!» Но тут один из монстров врезался в бок пылающей души. Дракон потерял равновесие и ударился об один из кристаллов памяти. Кристалл царапнул Арка по руке и внезапно начал воспроизводить видео, не на шутку испугав нашего героя. «А? Что за... Я не могу одновременно смотреть видео и сражаться с этими тварями!» Начав было жаловаться, Арк резко умолк. Кристалл показывал достаточно неожиданную сцену. В видео тоже фигурировала умирающая женщина. Обычно она сидела на кровати и работала за ноутбуком, но в этот раз она смотрела телевизор. Глаза Арка округлились, когда он понял, что именно шло по ТВ. Это был рекламный ролик нового света, крутившийся по ящику еще до релиза игры. По окончанию рекламы женщина отвернулась от экрана и улыбнулась. Ее растрескавшиеся губы зашевелились. «Теперь все кончено. Я довольна». Но тут снова раздался разгневанный мужской голос, который Арк слышал ранее. «Довольно? Что это вообще значит? Ты посвятила этой игре каждый оставшийся день твоей жизни, и что случилось с тобой? Какая игра стоит того, чтобы оказаться из-за нее на грани смерти? Ради чего? И ради кого? Ради безответственных игроков, прожигающих жизнь в ней? Или ради алчных издателей? Нет, ни за что. Как бы ты ни оправдывала всех этих людей, я никогда не смогу их простить. Они лишь наживаются на игре, на алтарь которой ты положила свою жизнь. Я уничтожу их. Я сломаю игру своими собственными руками!» «Погодите. Возможно, это...» Мозг Арка пронзила неожиданная догадка. Теперь все становилось на свои места. Первые фрагменты видео были поданы так, словно они сняты самой женщиной, но ведь видео из кристалла памяти должны являться записью чьих-либо воспоминаний, записанных от первого лица. Значит, преисполненный боли голос мужчины, который Арк слышал за кадром, «Если видео — это чьи-то воспоминания, причем записаны еще до выпуска игры, значит, это должен быть один из разработчиков игры. Но что его воспоминания делают здесь? И почему они названы воспоминаниями темного бога?» «Это воспоминания Поквусуна!» Одним махом все вопросы, мучившие Арка с момента входа в лабиринт мысли, получили исчерпывающий ответ. «Поквусун! Так вот оно что!» Изначально Арк ошибочно счёл, что красный Поквусун — это один и тот же человек, но на самом деле красный был автоматической программой, написанной Поквусуном. В каком-то смысле Поквусун тоже был создателем, злым воплощением Творца. Ведь именно его порождениями были демоны, красный и сам темный лорд. Таким образом, темным богом, отражением сознания которого являлся лабиринт мысли, был никто иной, как Поквусун, но Арк все еще не понимал, зачем тот решил уничтожить новый свет изнутри. Чуть ранее в руки Арка попала флешка с данными, найденными в доме Поквусуна, содержавшая один из следующих фрагментов. «Я никогда не прощу новый свет и всех людей, с ним связанных, за то, что они сотворили с ней». И теперь Арк понял, за кого именно так жаждал отомстить Поквусун. Ознакомившись с осколками воспоминаний, разбросанными по лабиринту мысли, Арк наконец начинал понимать мотивацию Поквусуна. «Мне нужно это обдумать». Арк пытался понять природу взаимоотношений между Поквусуном и женщиной с видео. Скорее всего, она тоже была одной из создателей нового света и возлюбленной Поквусуна. Смертельно заболев, она не прекратила работу над игрой до самого конца. Вероятно, Поквусун требовал, чтобы она бросила работу, сосредоточившись на здоровье. Но она не слушала, продолжая разработку игры даже в больничной палате. Пак Вусун не осознавал, что именно и движет, но затем он все понял. Мотивацией ей служили сотни постов с критикой, ежедневно появлявшихся на официальном сайте Нового Света. Новый Свет обещал стать крупнейшим проектом Global Access, но выход игры откладывался несколько раз, так как разработчикам долгое время не удавалось достичь нужного уровня правдоподобности виртуальной реальности. Как результат, заинтересованные в игре игроки заваливали Global Access жалобами при каждой новой отсрочке релиза Нового Света. Затворник Пак Вусун не придавал общественной реакции особого значения, но затем он обнаружил на ноутбуке своей возлюбленной папку с тысячами файлов, содержащими критику и обвинения в адрес компании разработчиков. «Вот что сгубила её!» Пак Вусун и правда в это верил. Именно по этой причине она продолжила тяжело трудиться, даже несмотря на болезнь. Даже больше. Возможно, она заболела из-за сильного стресса, вызванного критикой. Дата выхода Нового Света в продажу совпала с днём её смерти, что породило чёрную ненависть сердца Пак Вусуна, ненависть к миллионам игроков, сгубившим его любовь и теперь развлекавшимся на просторах Нового Света. «Я заставлю всех страдать, как страдала она!» Так звучала последняя запись, оставленная Пак Вусуном после смерти женщины. После этого события он бесследно исчез. Конечно, жажда мести Пак Вусуна напоминала обычное упрямство и желание найти виновных, но Арк прекрасно понимал его чувства. Его мать тоже страдала от серьёзной болезни, и он со страхом думал о времени, когда её не станет. Арк подумал, что тоже не смог бы этого вынести и тоже захотел бы отомстить всем людям, виноватым в её смерти. Но целью Пак Вусуна был весь Новый Свет, и Арк не понимал, почему он выбрал столь сложный путь. Раз он был одним из создателей игры, то почему он не мог просто стереть все данные с главного сервера нажатием одной кнопки? К чему был этот запутанный план с воскрешением Тёмного Лорда? Возможно, после своего исчезновения он потерял доступ к системе. Или просто Пак Вусун хочет отомстить игрокам Нового Света в личном противостоянии? Впрочем, его мотивация не имеет значения. В любом случае, результат его действий будет один. Арк мог поразмышлять об этом позже. Сейчас же ему следовало найти пароль к истинному утверждению. Существует всего одна истина, которую не может отвергнуть даже абсолютная темнота. Творец пожертвовал своей жизнью, чтобы создать Новый Свет. Тогда я знаю ответ. Пылающая душа, магический меч, вихрь клинков! Пылающая душа выстрелила очередным залпом осколков из пасти. Арк крепко схватился за рога питомца и прокричал. «У нас осталось всего 5 минут! Пылающая душа, поспеши!» Пылающая душа понёсся по чёрному пространству, но даже с его скоростью отделаться от злых помыслов было не так-то просто. Часть твари избежала вихря клинков и последовала за Арком, постепенно приближаясь на расстояние удара. «Да чтоб вас! Иллюзия лунного света!» Заклинание вызвало 3 или 4 клона Арка, и монстры на время отвлеклись на них. Копии быстро рассеялись, но это позволило пылающей душе оторваться от преследователя на приличное расстояние. Впрочем, спустя минуту злые помыслы наверстали упущенное. Сейчас Арка преследовала целая толпа монстров, так как с каждым использованием кристалла памяти появлялось около 20 новых тварей. Если ему удастся окружить пылающую душу, то Арку не выдержите нескольких секунд их атак. «Арк! За ним гонятся злые помыслы! Помогите ему! Лучники! Магия!» Но тут Арк услышал возгласы своего отряда. Пылающая душа наконец достиг ожидавших возвращения Арка солдат. Град и стрелы магических снарядов остановили злые помыслы ещё на подлёте. Глаза Арка загорелись, и он воскликнул. «Пылающая душа! Вперёд! Удар тьмы!» Взмахнув клинком, он прорубился через несколько монстров, пытавшихся преградить ему путь. Благодаря помощи отряда ему удалось пробиться через поредевшие ряды противника, но сейчас все мысли Арка были заняты другим. У него в запасе осталось всего 2 минуты, и площадка, на которой находился отряд, уже начинала проваливаться в пустоту. Ещё чуть-чуть, и солдаты станут вечными пленниками этого места, так что Арк полетел прямиком к дверям и, достигнув их, прокричал. «Юна!» «Юна» — это имя возлюбленной Пак Вусуна, не раз упоминавшейся им в записях, и когда Арк прокричал это имя, плотно запертые двери задрожали, источая ослепительный яркий свет. Злые помыслы, освещенные этим сиянием, вдруг окаменели, а их тела начали обращаться в пепел и рассеиваться по ветру. Арк быстро пролетел через дверь, крикнув остальным. «Все на выход! Ура!» Отряд быстро столпился у выхода из лабиринта. И в тот самый момент, когда последнего солдата поглотило яркое сияние, остатки лабиринта мыслей канули в темноту.